Я редко поднимался в нашу верхнюю караулку, просторное помещение с открытыми окнами, где на новеньких стойках стояли замотанные в куски дешевой ткани отремонтированные Мейнардом скорпионы, к которым он заказал у местных купцов пару сотен специальных стрел, больше похожих на маленькие копья. Чтобы порадовать немца, я забрал эти стрелы у кузнеца и оплатил. Когда Мейнард придет наверх, то порадуется своим игрушкам. Надо сказать, что хотя солдаты, народ суровый, за него переживали. Да чего там, я и сам волновался. Наконец, на четвертый день, кризис миновал. Мейнарду стало лучше. Лихорадка спала, опухоль на месте укуса начала уменьшаться. Он все еще был слаб, но уже мог сидеть и даже пытался шутить своим обычным, немного грубоватым способом. Эрик, усталый, но довольный, наконец-то позволил себе немного отдохнуть. Зима окончательно вступила в свои права. Снег валил почти каждый день, засыпая узкие улочки крепости и превращая окружающие горы в безмолвное белое царство. Жизнь в гражданской части крепости текла своим чередом. Местные жители, привыкшие к суровым условиям, занимались своими делами. Топили печи, чинили утварь, переругивались на рынке, где торговали в основном привозными товарами и продуктами местного скудного ремесла. Дети, закутанные в многочисленные слои одежды, играли в снежки или катались на самодельных санках с немногочисленных пологих склонов. Несмотря на все странности и мрачность этого места, в их жизни была какая-то своя, размеренная рутина, своеобразное спокойствие. Мы, солдаты ордена, хоть и оставались для них чужаками, но уже не вызывали прежнего страха или откровенной враждебности. Люди привыкли к нашему присутствию, многие даже здоровались при встрече. Одним таким морозным, но ясным утром я вел смену караула, шестерых солдат во главе с капралом, прозванным Носатым за выдающуюся часть лица, к внешним воротам крепости, тем самым, что выходили на мост. Мы шли через еще сонный город, из труб вился дымок, пахло свежеиспеченным хлебом и горячим питьем. Редкие прохожие, кутаясь в плащи и меха, спешили по своим делам. Я кивнул знакомому булочнику, открывавшему свою лавку, и помахал рукой мальчишке, тащившему вязанку дров. На мгновение мне показалось, что в одном из темных переулков мелькнула знакомая фигура мэра Мюнцера, но он тут же скрылся из вида, или мне просто померещилось в утренних сумерках. Какая-то необъяснимая тревога шевельнулась внутри, но я отогнал ее. Мы подошли к помещению караулки у внешних ворот, и тут меня как водой окатило. Еще ничего толком не увидев, я понял, что что-то не так. Дверь, обычно запертая изнутри на массивный засов, была приоткрыта и висела на одной петле, словно ее выбили сильным ударом. В узкую щель между дверью и косяком я увидел кровь на полу, и неподвижно лежащее тело в форме солдата ордена. Сердце ухнуло куда-то вниз. «Стоять!» Тихо, но властно скомандовал я своим солдатам, выхватывая меч. Что-то случилось. Осторожно толкнув дверь, я заглянул внутрь. Картина, открывшаяся моим глазам, заставила кровь застыть в жилах. Все шестеро солдат из предыдущей смены были мертвы, убиты жестоко, профессионально, никаких следов борьбы. Их просто вырезали, как скот на бойне. Глава 18. Яд, подлости, каменные стены. Сердце не просто рухнуло, оно провалилось в ледяную бездну, вышибая воздух из легких так, что я на пару мгновений разучился дышать. Знакомая, обитая железом дверь караулки, которую еще вчера вечером Носатый лично запирал на массивный засов, выкрикивая что-то о мыши не проскочит, сейчас криво висела на одной, жалобно скрипнувшей от каждого порыва утреннего ветра петле. Ее словно вышибли ударом тарана, потому что ногами-руками ее с места не сдвинуть. На полу, зиявшего темным, виднелась лужа, не вода, темная, почти черная на стылом камне, густая, уже начавшая отвратительно сворачиваться по краям. Кровь. Стоять. Мой голос прозвучал тише, чем я ожидал, хрипло, но властно. Шестеро солдат, идущих со мной на смену, замерли, как вкопанные, их утренние благодушие, расслабленность воинов, идущих поприветствовать своих товарищей и занять их пост, мгновенно испарились. Я перехватил клевец, ощущая привычную тяжесть и баланс оружия, ставшего почти продолжением руки. Осторожно, стараясь не издать ни звука, я вошел внутрь помещения. Картина, представшая глазам, заставила кровь похолодеть и застыть в жилах ледяной глыбой. Шестеро. Все шестеро солдат из предыдущей смены были мертвы. Не просто убиты, перерезаны, как свиньи на бойне. Горло вспороты одним точным, почти хирургическим, профессиональным движением. Никаких следов борьбы, ни опрокинутой мебели, ни разбросанного оружия. Их просто вырезали, тихо, быстро, чудовищно эффективно. На лицах, залитых кровью и уже тронутых мертвенной бледностью, застыло удивление, переходящее в предсмертный ужас. Они даже не успели понять, что происходит, не успели крикнуть или схватиться за оружие. «Твою мать!» – выдохнул кто-то из моих солдат за спиной. Звук был похож на свист воздуха из проколотого меха. В следующее мгновение из-за массивных каменных колонн, поддерживающих свод небольшого предмостного дворика, словно призраки, выскользнули тени. Пятеро, одетые в темное, облегающее, не стесняющее движений, с лицами, полностью скрытыми плотными тканевыми масками, оставлявшими лишь узкие прорези для глаз. Двигались они бесшумно и стремительно, как хорошо натренированные хищники, каждый шаг выверен, каждое движение смертоносно. В руках, короткие, необычной, незнакомой мне конструкции арбалеты, явно нестандартного орденского образца, больше похожие на орудия профессиональных убийц. К бою. Стена щитов. Сомкнуть строй. Рявкнул я, инстинктивно выскакивая из привратной караулки, чтобы мои парни могли образовать защитную стену. Адреналин ударил в голову, прогоняя остатки утренней сонливости и первоначальный шок. Воины среагировали мгновенно, как хорошо отлаженный механизм. Шесть щитов, потертых и покрытых царапинами от регулярных тренировок, встали стеной, едва успев прикрыть нас от коротких, острых, как иглы, металлических шипов, со свистом выпущенных из арбалетиков. Их расчет на внезапности нашу деморализацию не оправдался. Дисциплина и долгие месяцы службы делали свое дело, щиты держали, хотя несколько шипов со звоном отскочили от уголков щитов, обшитых металлом, высекая искры, а другие глухо, с противным звуком, вонзились в толстое дерево. Пока мои парни держали строй, я стоял за их спинами с клевцом. На меня нашло странное, почти иррациональное спокойствие, а мысли стали быстрыми и ясными. Один из нападавших, самый резвый и, видимо, самый самоуверенный, оказался слишком близко. Он метнулся к левому флангу, пытаясь обойти нашу импровизированную фалангу. Его движения были плавными и быстрыми, как у змей. Я видел его блеснувшие в полумраке подворотни глаза над маской, холодные, пустые, нечеловеческие. Недолго думая, интуитивно использовал свой рост и длину клевца. Перехватив древко почти у самого навершия для максимального замаха, я шагнул и с силой опустил тяжелый боек из-за спин своих солдат, целясь в голову нападавшего. Раздался глухой, тошнотворный, влажный звук, от которого у меня свело зубы. Убийца издал какой-то булькающий звук и рухнул, как подкошенный, а его тело неестественно изогнулось на каменном полу. Остальные на мгновение замерли, явно дезориентированные таким яростным отпором и внезапной потерей товарища. Это дало нам драгоценные секунды. И тут, в проеме арки, ведущей из городской части крепости, я увидел его, мэр Хорст Мюнцер. Его лицо было бледным, но глаза лихорадочно блестели. Рядом с ним, его обычная свита из дюжих помощников, его личных слуг, молчаливых, неулыбчивых, вечно что-то вынюхивающих, а сейчас почему-то тоже вооруженных короткими мечами и тяжелыми дубинками. Но они не спешили нам на помощь, они просто стояли и смотрели, и не на убийц, что было бы логично, на нас. Их взгляды были тяжелыми, выжидающими. «Ростислав, сюда, быстрее, бегите ко мне, под мою защиту», — закричал Мюнцер, его голос дрожал, но не от страха, как мне показалось, а от какого-то странного, плохо скрываемого возбуждения. Он даже сделал несколько шагов в нашу сторону, протягивая руку. Мозг лихорадочно заработал, складывая кусочки мозаики в единую, уродливую картину. Убийцы, появившиеся из ниоткуда. Мертвая смена, вырезанная без шума. Мэр с вооруженной до зубов прислугой, которая не делает ни малейшей попытки атаковать диверсантов. Мэр, зовущий меня к себе, когда логичнее было бы ему самому бежать под нашу защиту или, если он действительно лоялен ордену, атаковать врага вместе с нами. Вывод напрашивался сам собой, холодный, острый и однозначный, как удар топора по затылку. Предатель. Мюнцер нас продал за свои 30 серебряников, сдал. Или, что еще хуже, он и был организатором этого нападения. Вариантов у нас было немного, и все плохие. Запереться в караулке, дверь повреждена, там лежат трупы наших товарищей, а мы не сможем предупредить остальную роту о засаде. Бежать к мэру – слишком очевидная, наглая ловушка. Отступать через город к нашей казарме, это означало прорываться с боем, открытыми для нападения со всех сторон, через узкие улочки, где каждый угол мог скрывать новую засаду. Отходим. Держать строй, направление щитов на врага, к казарме, скомандовал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Прикрываем друг друга, не разрывать строй. Мы начали медленно пятиться, выставив щиты, как черепаха втягивает голову в панцирь. Убийцы, оправившись от первоначального замешательства, снова начали стрелять. Их шипы стучали по щитам, пытаясь найти щель и поразить кого-то из бойцов. Однако мы уже умели прикрываться щитами, к тому облачены в броню. Наша броня, хоть и не рыцарская, тоже держала удар. Когда Мюнцер понял, что его маскарад раскрыт и мы не собираемся лезть в его мышеловку, он перестал притворяться. Его лицо исказилось от ярости. «Взять их, живыми или мертвыми», — рявкнул он своим прихвостнем, указывая на нас пальцем. Слуги мэра, в отличие от профессиональных убийц, воинами были никудышными. Обычные громилы, привыкшие запугивать торговцев и выбивать долги, они побежали к нам и попытались навалиться толпой, беспорядочно размахивая оружием, но наткнулись на слаженный, дисциплинированный отпор. Двое моих солдат, действуя как единое целое, короткими, точными выпадами копий уложили троих самых ретивых нападавших. Остальные, увидев, как их товарищи корчатся на земле, попятились, их боевой пыл заметно поугас. Мы отступали через утренний, только начинающий просыпаться город. Жители, вышедшие на стук оружия и яростные крики, с изумлением и ужасом смотрели на разворачивающуюся на их глазах сцену. Предательство мэра, которого они, может, и не любили, но считали своим, стало для них настоящим шоком. Некоторые мужчины, увидев, что мы отбиваемся от наемников и мэрских прихвостней, начали инстинктивно хвататься за топоры, вилы, любое подобие оружия, что попадалось под руку. Город гудел, как растревоженный улей. «Солдаты ордена, мы с вами, держитесь, парни!» — крикнул какой-то кузнец. Его лицо было красным от гнева, а в руке он сжимал тяжелый молот. Несколько человек присоединились к его крику. Но я понимал, что это нападение на нас — лишь верхушка айсберга, часть какого-то более крупного, хорошо спланированного плана. «Всем жителям!» — заорал я, перекрывая шум боя и нарастающий гул толпы. «В тайный туннель, тот, что мы расчистили у старой пекарни, быстро, в крепости скоро будут враги, это приказ коменданта гарнизона, уводите женщин и детей». Люди замерли на мгновение, переваривая мои слова. Потом кто-то, самый инициативный, подхватил мой крик. «Слышали?» Комендант сказал, «В туннель, за мной, кто знает дорогу, ведите». Началась паника, но уже более организованная. Люди верили мне. Доверие, заработанное не пустыми обещаниями, а реальными делами и интуитивное ощущение приближающейся беды сейчас спасало им жизни. Старики, женщины, дети, все устремились к указанному месту. Мы продолжали отступать и отбиваясь. Убийцы, видя, что мы уходим, несколько раз пытались нас перехватить в узких переулках, устраивая засады. Однако очевидно, что мы знаем местность лучше них. В один из таких моментов, когда трое диверсантов выскочили из-за угла, преграждая нам путь, я, не раздумывая ни секунды, схватил горевшую у входа в какую-то лавку масляную лампу и швырнул ее под ноги нападавшим. Глиняный горшок разбился, разлившееся масло мгновенно вспыхнуло ярким пламенем. Двое убийц, объятые огнем, с дикими, нечеловеческими воплями покатились по брусчатке, пытаясь сбить пламя. Загорелась и сама деревянная стена лавки. Черный, едкий дым повалил к небу. Этот пожар, как ни странно, еще больше ускорил эвакуацию гражданских, вид огня и крики горящих людей действовали лучше любых приказов. Из шести солдат ранены были уже трое. Однако они понимали, что надо держаться на ногах любой ценой. Остаться прикрывать их мы не можем, а если бросим, их тут же прикончат убийцы. С тремя ранеными, но, к счастью, живыми, мы наконец прорвались к своей части крепости, к массивным воротам, ведущим на мост, и успели вовремя. Картина, открывшаяся нам, была достойна пера безумного художника или провидца, узревшего апокалипсис. По мосту, со стороны Танне, двигалась странная, на первый взгляд мирная, процессия, люди в длинных, скрывающих фигуры плащах, толкающие перед собой несколько телег, груженных каким-то скарбом, похожим на торговые тюки. Но когда они приблизились к нашим воротам, Плащи полетели на землю, открывая блестящие на утреннем солнце доспехи и обнаженное оружие. Это был переодетый отряд наемников. Одновременно с этим с противоположной стороны моста, со стороны горного перевала, уже несся еще один отряд, куда более многочисленный, сверкая сталью и боевыми знаменами. «Двойной удар, Мейнард, Эрик, тревога, к оружию, враг у ворот», – заорал я, сорвавшись во внутренние территории примостовой части крепости. Мейнард, уже поднятый на ноги шумом боя, доносившимся из города, среагировал мгновенно. Он с несколькими солдатами уже был у воротного механизма. С оглушительным скрежетом, от которого заложило уши, он провернул огромный ворот, и тяжелые, отремонтированные им дубовые ворота с глухим, финальным стуком закрылись. Следом, с визгом и лязгом металла о камень, опустилась массивная кованая решетка порткулиса. Мост был блокирован. На какое-то время. Занять оборону в центральном проходе. Лучники, на стены. Рявкнул Мейнард, его лицо было суровым и решительным, как у древнего бога войны. Эрик, бледный, но собранный, уже выглядывал в одну из узких смотровых бойниц, оценивая силы противника. Таран. Они тащат таран. Здоровенный, мать его, и осадные лестницы. Похоже, они там настроены по-взрослому. Наша рота, разбуженная сигналом тревоги и звуками боя, уже вооружалась. Солдаты разбирали оружие, надевали доспехи и выстраивались в центральном проходе, готовые к бою. Паники не было, лишь сосредоточенная ярость и готовность драться до смерти. «Я не покину это место. Это наш дом. Будем держать оборону до последнего человека», — прорычал Мейнард, его глаза горели фанатичным огнем берсерка. «Бежать!» Эрик подскочил к нам, его голос был напряженным, но твердым. «Основная часть гражданских эвакуирована. Мы тоже можем уйти через тайный ход в подземелье. Ни остатки мэрских прихвостней, ни те убийцы, что еще рыщут в городе, не смогут остановить целую роту, если мы ударим все вместе». Я анализировал, взвешивая шансы. «Бежать? Но куда? Нас догонят на тракте и перебьют поодиночке или зажмут в каком-нибудь узком ущелье, как крыс. Крепость, даже ее часть, лучшее место для обороны, это аксиома. Но ворота. Против такого количества врагов, с тараном, они долго не продержатся. На стенах и на мосту я навскидку насчитал не менее 500 наемников в тяжелой броне. Они просто задавят нас числом, как муравьи жука. 10 минут, вдруг сказал Эрик, его глаза странно блеснули, в них мелькнула безумная искра. Пока они подтянут таран и разнесут наши ворота, есть всего 10 минут. Продержитесь тут 10 минут, и я устрою им такой прием, что они его на том свете вспоминать будут. Мы с Мейнардом переглянулись. Что он задумал, ни хрена непонятно, но времени на расспросы не было. 10 минут, это вечность под ударами тарана, но это был шанс. Рота, к воротам. Держать оборону, не дать им прорваться. Мой голос сорвался на крик. Тяжелый оглушительный удар сотряс ворота, дерево затрещало. Таран. Наши немногочисленные лучники, занявшие позиции на стенах и в бойницах, начали осыпать врага стрелами. С той стороны, из-за решетки, раздался усиленный магией, громкий и наглый голос. «Эй, вы там, защитнички ордена, коменданты ваши где? Уже штаны меняют? Предлагаю сделку. Сдавайтесь и сохраните свои никчемные жизни. Еще и заплатим неплохо. Я капрал Гейст, и я всегда держу свое слово. Слово наемника. Засунь себе свое слово обратно в задницу, говнюк Гейст», — гаркнул я в ответ, ощущая, как горячая злость вытесняет остатки страха и сомнений. «Вот подлые ублюдки, напали без объявления войны, и тебе не понять честных солдат. Ордену плевать на тебя, Ростик», — ответил мне усиленный магией голос. «Ага, значит, слышишь. Да задницы мне орден, дело не в них, дело во мне. Я не предатель и намерен победить. Русские не сдаются». Внутри что-то щелкнуло, мой геймерская рациональность включилась на полную мощность. Страх, всегда присутствовавший где-то на периферии сознания, отступил, уступая место холодному, расчетливому азарту, почти спортивной злости и уважению к самой идее победы, неважно какой ценой. Я получил пару уколов в стычке в городе, плечо и бедро неприятно соднили, но сейчас они меня только подзуживали, по-хорошему злили. Главное, выстоять. Ворота трещали под яростными ударами тарана, щепки летели во все стороны. Наконец, с оглушительным грохотом, от которого задрожали каменные стены, они поддались, одна створка сорвалась с петель и рухнула внутрь. Но за ними была еще решетка порткулиса. Завязалась ожесточенная перестрелка через стальные прутья. Было видно, что арбалетчики наемников стреляют лучше и чаще, их оружие было мощнее, да и самих их было значительно больше. Мейнард держал стену щитов, тем не менее несколько наших солдат получили ранения. «Держим щиты, отходим к лестнице, раненых поддерживать», — командовал я, стараясь перекричать шум боя. Рота, как единый, хорошо сработанный механизм, начала медленно пятиться, прикрываясь стеной щитов. Солдаты действовали слаженно, без паники, прикрывая друг друга. Вчерашние зеленые новички уже превратились в обстрелянных, закаленных воинов. Они знали, что город за их спинами пуст, семьи местных в безопасности, и это придавало им стойкости. Мы видели, как враги, оттаскивая остатки ворот, отвели назад арбалетчиков, подтаскивают таран уже к решетке. Еще пара минут, и она рухнет. В этот момент, когда мы пятились, и у меня впервые за все это время не было четкого плана, кроме как умереть подороже, когда тяжелая пехота республики прорвется к нам, я увидел Эрика. Он, как безумный алхимик, колдовал у нескольких больших бочек и чанов, которые мы использовали для хранения воды и каких-то реактивов для его многочисленных, не всегда понятных мне, мыловаренных экспериментов. «Рассыпать строй, все наверх, в нашу караулку над воротами, быстро!» — закричал Эрик, его голос перекрывал шум боя и стоны раненых. «Там узкий вход и винтовая лестница, ее будет легко защитить, и не дышите глубоко, когда я дам знак». Мы с Мейнардом не до конца понимали, что он творит, но приказ выполнили. Это был наш единственный шанс. Глава 19. Неблагородная. За мной. Наверх. Шевелитесь. Рявкнул Мейнард, увлекая за собой солдат вверх по узкой винтовой лестнице в просторное помещение над воротами, где стояли его драгоценные, отремонтированные скорпионы. Солдаты бежали. Счастье, что я еще при охране золотого рудника отработал маневр отхода, который не должен превращаться в беспорядочное бегство. Солдаты должны бежать и бежали за Мейнардом в нашу верхнюю караулку, а не абы куда, потому что тогда это было бы бегство и поражение. Я и десяток солдат держали щиты, хотя нападавшие в настоящий момент не стреляли, и отошел последним, не считая Эрика, который все еще колдовал с котлами. Когда я скрылся за поворотом стены, в районе ворот раздавался отвратительный звук рвущегося под ударами тарана металла. Ворвавшись в караулку, с тем же десятком самых крепких бойцов я перекрыл щитами входа в караулку. Я ждал, что вот-вот в пролом рухнувшей решетки хлынет поток врагов, но вместо них прибежал запыхавшийся, чумазый Эрик, его глаза горели нездоровым огнем. «Готово, сейчас начнется». Снизу, из примостовой зоны, уже доносились странные шипящие, булькающие звуки, а по проходу тянуло отвратительным удушливым, тошнотворный запах, от которого першило в горле и слезились глаза. «Эрик, твою мать, это что, хлор откуда?» – закричал я, когда мы последними взбегали по скользким каменным ступеням лестницы. «Простая наука, Ростик, даже никакой магии, чистая химия!» – прокричал он в ответ, уже помогая Мейнарду разворачивать один из тяжелых скорпионов к больнице. «Щелочь высвободит из этих нескольких сотен литров моих экспериментальных реактивов газообразный хлор. Я тут собирался наладить производство качественного мыла и выгодно продавать его заезжим торговцам, но пришлось пожертвовать перспективным бизнесом ради нашего спасения. Теперь вся примостовая зона – это одна большая газовая камера. Смерть тем, кто сунется. Я такого подвоха скорее от Мейнарда ждал, учитывая его национальность. Не удержался я от черной шутки, намекая на печально известный осовец. Мейнард что-то яростно прорычал в ответ, но в его глазах плясали огоньки дьявольского восторга. Он уже развернул и зарядил скорпион и со всей силы нажал на спусковой рычаг. Огромный новенький болт со свистом, рассекающим воздух, унесся вниз, на мост. Раздался пронзительный крик боли и ужаса. У нас было три скорпиона, и пока солдаты, кряхтя и ругаясь, перезаряжали один, Мейнард по очереди стрелял из другого, метался между ними как демон мщения, посылая смерти разрушение в ряды врага. Это была его стихия, его смертоносные детища работали безупречно. Можно было бы сказать, что это были швейцарские часы, однако скорее походило на смазанную кровью гильотину. Мы с Эриком присоединились к нему, помогая наводить и перезаряжать. Видимость с высоты караульного помещения была отличная. Скорпионы сеяли смерть и панику на мосту. Нам удалось подстрелить двух тяжелобронированных наемных рыцарей. Их дорогие доспехи не спасли от мощи огромных болтов, пробивавших латы, как картон. Часть наемников, спасаясь от обстрела скорпионами, устремилась вперед, сквозь пробитую решетку, но там их ждали клубы поднимающегося желто-зеленого, ядовитого тумана. Их крики и кашель доносились до нас. Выход с территории примостовой зоны крепости был заперт еще когда мы героически бежали от убийцы, находился он в непосредственной близости от котлов с хлоркой. Некоторые из наемников, самые отчаянные или просто не успевшие понять, что происходит, нашли путь к нашей лестнице и попытались прорваться наверх к нам. Пришлось отбиваться в ближнем бою. В узком проходе мы снова выстроили стену щитов, коля копьями и отбиваясь мечами, пока лучники Эрика осыпали врагов градом стрел, без затей став на старые массивные столы, которые мы с парнями использовали, чтобы пить чай. Враги отчаянно напирали, их лица были искажены яростью и страхом, но когда наши щитовики стали уставать, я тут же заменил их новыми, то же самое сделал с копейщиками. На узком участке я мог позволить себе экономить силы людей, маневрируя, убирая легкораненых, ставя их на перезаряжение скорпионов. Свежие силы оттеснили нападавших обратно на лестницу, где их уже встречали плотные, удушающие клубы ядовитого газа. Враги кашляли, задыхались, их атаки становились все слабее и слабее, пока не прекратились совсем. Мы и сами наглотались этой дряни, горло нещадно першило, глаза слезились так, что ничего не было видно, но мы добили тех немногих, кто сумел прорваться на нашу площадку. Солдаты, опьяненные боем и запахом крови, рвались в контратаку, желая добить отравленных врагов внизу. «Стоять! Назад!» – остановил их Эрик, голос его был резок и властен. «Не суетесь туда! Этот газ, то есть злая алхимическая магия, и вас она прикончит не хуже, чем их. Терпение! К порядку!» Враги больше не появлялись, на мосту тоже закончились мишени для стрельбы. Три заряженных скорпиона стояли в ожидании, готовые к новой атаке, но ее не последовало. Мы соорудили около входа баррикаду из подручного мусора и старой ветхой мебели и стали ждать. Ждать пришлось долгих, мучительных полтора часа, прислушиваясь к звукам снизу. Сначала это были крики и кашель, потом стоны, а затем наступила зловещая тишина. Только когда Эрик, несколько раз выглянув вниз, счел, что газ достаточно рассеялся, он решился спуститься. Мы с ним вдвоем, обмотав лица мокрыми тряпками, осторожно спустились вниз и распахнули все окна и двери, какие только были, чтобы создать сквозняк. В примостовой части замка, во дворе перед воротами, были только трупы. Группами и по одному, нагромождение мертвых наемников, застывших в страшных, неестественных позах, с искаженными от удушья, посиневшими лицами. Хлор сделал свое страшное дело. Мы вышли на мост, там тоже лежали убитые, в основном от стрел скорпионов и наших лучников. Мы первым делом обыскали двух подстреленных рыцарей. Помимо денег и хорошего, качественного оружия, у каждого из них на шее висел небольшой металлический амулет со странным, выгравированным символом, скрещенные мечи на фоне щита. Поднявшись обратно в караулку, мы показали их Мейнарду. «У меня такой же есть», он порылся в мешочке на поясе и достал похожий амулет, только более грубой работы. Снял с одного из тех гномов-командиров на болоте, когда мы их там топили. Не знал, что это такое, просто блестяшка. Эрик взял амулеты, внимательно повертел в руках, потер пальцем. Это знак рыцарского достоинства или принадлежности к элитному отряду в некоторых орденах и крупных наемничьих компаниях, пояснил он, его голос был спокоен, словно он читал лекцию. Конечно, если рыцарь его утеряет, это не лишает его статуса, но сам амулет имеет определенное ритуальное и статусное значение. Пока спрячем, может, пригодятся. К вечеру, когда газ окончательно выветрился, а ветер разогнал его остатки, наша рота, уставшая, но воодушевленная неожиданной и жестокой победой, очень организованно приступила к обыску и складированию трупов. Похоже, наша рота лучше всего умеет грабить убитых, мрачно пошутил я, глядя, как солдаты сноровисто стаскивают с наемников доспехи, оружие и вытаскивают личные вещи. Запах смерти и хлора все еще витал в воздухе. «Это материальное подтверждение наших побед, Ростик», — возразил Эрик, деловито проверяя содержимое кошелька одного из убитых офицеров. «Сначала мы их всех эффективно побеждаем, хотя эту конкретную победу никак нельзя назвать честной или рыцарской. Скорее, подлый. А что такое честная победа, Эрик?» Вмешался Мейнард, сосредоточенно оттирая кровь с клинка трофейного двуручного меча, который он тут же прибрал себе. «Когда враг мертв, а ты жив и здоров, Это и есть самая честная и справедливая победа. Все остальное – лирика для министрелей и благородных дураков. Пожалуй, ты прав, немец, согласился я, чувствуя, как отпускает напряжение. Победа – это уже чертовски хорошо, особенно такая. Уже при свете заходящего, кроваво-красного солнца мы вытащили все трупы с моста и из внутреннего двора и сложили в несколько штабелей в одном из холодных, вымороженных зимой пустующих помещений. Мейнард и Ерген при поддержке десятка солдат принялись в спешке чинить ворота. Механизм не пострадал, враги явно рассчитывали использовать его, а вот сами ворота пострадали сильно. Ремонт велся грубо, но спешно, чтобы иметь возможность перекрыть мост снова. Эрик организовал затаскивание тяжеленного тарана, изготовленного из одного только металла, с серьезными подвесными блоками и колесной базой, а я занимался расчисткой проходов и уборкой трупов. Солдаты, уставшие после битвы, не роптали, хотя было видно, что им трудно. К вечеру ремонт был закончен. Мы поставили дежурных у ворот, потому что серьезно опасались новой волны атаки. Кто-то из солдат наспех организовал прием пищи. Понять, обед это или поздний ужин, было нельзя. У Валини парочка солдат разносили кружки с горячим чаем. Я кивнул ему как старому приятелю, он слабо улыбнулся в ответ. Через смотровые бойницы и щели в грубо отремонтированных воротах дул ветер. Ерген и Мейнард ругались, безуспешно пытаясь починить решетку. Та пострадала настолько, что не подлежало восстановлению. Зима в ущелье двойной луны обещала быть не только холодной, но и кровавой. Ночь после бойни была тяжелой, густой, как смола, и такой же липкой от въевшегося страха и всепоглощающей усталости. Воздух, казалось, до сих пор неуловимо вонял хлором, смертью и жженым камнем, въедаясь в легкие и вызывая тошнотворные спазмы, от которых хотелось сплюнуть, но слюны не было. Мы, трое сержантов, новоиспеченных, но уже по горло хлебнувших этой войны, не спали. Какой тут сон, когда нервы натянуты до предела, как струны на скверно настроенной лютне, а за каждым темным углом, в каждой пляшущей тени от факела чудится силуэт убийцы с бесшумным арбалетом. А вот большую часть роты мы отпустили спать. Они повалились, где кто смог, внутри пострадавшей от нападения казармы. Эрик, как самый неугомонный, самый деятельный из нас и, пожалуй, самый равнодушный к тому, что мы и наша рота только что чуть не погибла, взял на себя проверку гражданской части крепости. Отобрав десяток самых крепких и наименее пострадавших солдат, тех, кто еще мог держаться на ногах и не шатался от каждого порыва ветра, он отправился в рейд по опустевшим, погруженным во мрак улочкам, в гражданскую часть крепости. Я не завидовал ему. Бродить по темным, кривым переулкам, где еще вчера кипела хоть какая-то, пускай и убогая, жизнь, а теперь лишь стылый ветер гонял мусор, обрывки тряпья и завывал в пустых, выбитых окнах. Удовольствие более чем сомнительное. Мы с Мейнардом, тем временем, как два каторжника, до глубокой ночи, до ломоты в костях, возились с воротами. Подтащили обломки створок, какие-то тяжелые дубовые балки из разрушенного сарая, ржавые железные листы, найденные в заброшенной кузне. Сколачивали, скручивали толстой медной проволокой, найденной Эриком, делали аналог противотанковых ежей, как примитивную дополнительную защиту, способную задержать врага хоть на несколько минут. Руки гудели, как телеграфные провода на ветру, спина ломилась так, что разогнуться было пыткой, но мы упрямо работали, подбадривая друг друга хриплыми шутками, от которых в другой ситуации покраснел бы портовый грузчик, и крепкими, многоэтажными ругательствами на смеси всех известных нам языков. Ворота были не просто входом, это был символ нашей стойкости, последний рубеж между нами и враждебным миром. «Слушай, герр-немец», — сказал я тихо, стараясь, чтобы голос не дрожал от усталости, которая волнами накатывала на меня, «надо бы на ту сторону моста сходить, проверить». Мейнард уставился на меня, как на сумасшедшего, только что сбежавшего из лечебницы. Его лицо, и без того выразительное, вытянулось и выражало крайнюю степень изумления, смешанного с недоумением. «Ты рехнулся, Ростик, окончательно сбрендил, ночью, один, да там могут быть их дозорные, или те, кто уцелел после хлорной атаки Эрика и теперь жаждет мести. Зачем тебе это? Что ты там забыл? Вот я и хочу на них посмотреть». Я потер переносицу, пытаясь собрать мысли в кучу. «У нас все спать легли, Эрик увел оставшихся. Я схожу один. Обещаю, будет опасность, просто сбегу, Даже щит сразу на спину повешу, чтобы драпать было сподручнее. Русские же не бегают, не сдаются. А это вообще разведка. Минард долго ругался, используя весь свой небогатый, но на удивление емкий запас русских и немецких проклятий. Он говорил о долге командира, о бессмысленной браваде, граничащей с идиотизмом, о том, что я кретинный самоубийца, и что, если со мной что-то случится, ему придется писать рапорт, а он это ненавидит. Но в конце концов, тяжело вздохнув так, что факел на стене качнулся, махнул рукой. «Черт с тобой, иди, упрямый, как баран, но если через полчаса не вернешься, я лично пойду вытаскивать твой труп, чтобы потом скормить его горным волкам, и открою ворота только тебе, одному, понял?» Скрипя и стеная, как старая калоша, наша хлипкая баррикада приоткрылась ровно настолько, чтобы я мог протиснуться, рискуя застрять. Поскольку все трупы мы утащили, мост был пуст и тих, только ветер свистел между каменными зубцами, да внизу, в непроглядной пропасти, глухо шумела река Ярат, несущая черную воду у подножия гор. Я шел осторожно, стараясь ступать на те камни, которые не были покрыты липкой кровью. Еще не хватало навернуться и упасть с моста в холодные объятия Ярата, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому далекому крику ночной птицы. Клевец наготове, его холодная древка привычно лежала в руке. На той стороне, в маленькой деревянной будке охраны, которую наемники использовали как временный пост, я нашел его. Капрал Гейст лежал на полу, скорчившись в неестественной позе. Он был еще жив, но едва дышал, хрипы вырывались из его груди с каждым вздохом. Рядом валялся его меч, а на груди, на грязной, пропитанной потом и кровью туники, расплывалось темное, липкое пятно. Похоже, что он каким-то способом ухитрился получить ранение и умирал не от хлора. Удивительно, как он вообще дополз сюда. Он открыл глаза, когда я склонился над ним. В них уже не было той наглой уверенности, что утром. Только боль, всепоглощающий страх и что-то похожее на раскаяние или, может быть, просто усталость от всего. «Ты», — прохрипел он, пытаясь приподняться, но тут же застонал и снова упал. «Зачем пришел? Добить? Давай, не тяни. Просто проверить», — ответил я, садясь на корточки рядом. Запах крови и смерти был здесь особенно сильным. Я был неправ, его голос был слабым, прерывистым, как старая, изношенная пластинка. Те слова про жизни никчемные. «Прости, мы просто наемники. Работа такая. Приказ есть приказ, хоть и от такого дерьма, как наш новый канцлер. Но это было слишком. Нам обещали легкую прогулку. Золото много золота. Сказали, вы просто кучка зеленых сопляков, которые разбегутся при первом же крике». Он закашлялся, изо рта пошла пенистая кровь. «Я прощаю тебя, Гейст», — сказал я тихо. «Не знаю, зачем я это сказал. Может, чтобы он умер спокойно. Может, чтобы самому стало легче отпустить эту тяжесть. Покойся с миром». Он слабо улыбнулся, или мне так показалось в неверном свете луны, пробивавшемся сквозь щели в досках. Потом его взгляд затуманился, тело пару раз дернулось и обмякло. Все было кончено. Я сложил его руки на груди и вложил в них меч. Мысль о том, чтобы забрать его оружие, я отринул. В тишине, сопровождаемой лишь ветром и острыми крупинками снега, я вернулся в крепость. Часа через два, показавшихся вечностью, вернулся Эрик с бойцами, мрачный, как грозовая туча, отряхивая с плаща не только несуществующую пыль, но и тяжесть увиденного. «Мюнцера и след простыл», — доложил он, стягивая перчатки и бросая их на стол. Голос его был ровным, но я уловил в нем нотки затаенной ярости. Похоже, ублюдок смылся сразу, как только понял, что его план дал трещину. В его доме пусто, только следы поспешных сборов, брошенная в торопях роскошь, которая теперь казалась дешевой мишурой. Даже винный погреб не тронул, спешил, гад. Пара его прихвостней не успели, валяются с перерезанными глотками в подворотне. Видимо, кто-то из горожан свел счеты, или свои же убрали, как ненужных свидетелей. Но я кое-что предпринял. Он хитро прищурился, и в его глазах, несмотря на усталость, мелькнул знакомый огонек авантюриста, почуявшего новую возможность. Нашел голубятню, или, точнее, воронятню. Почтовые вороны, штук 5. Одна, самая толковая на вид, с умными, не мигающими глазами, уже летит с депешей в ближайший форт Ордена. Я там изложил суть дела, без прикрас, но с нужными акцентами. Написал, что отразили вероломное нападение, но крепость почти беззащитна, силы на исходе, и, если эти твари сунутся снова, нам крышка. Пусть поторопится с подмогой, и с финансированием, кстати, тоже не помешает. Потому что, если вы помните, то эта мэрская падла так и не оплатила нам ни на жалование солдат, ни на прокорм и снаряжение. Я кивнул. Разумно. Очень разумно. Две такие атаки мы точно не выдержим. Наши силы и так на пределе, люди вымотаны, как ездовые собаки после долгой гонки. Мы обменялись новостями. Бойцы, которые участвовали в рейде Эрика, измотанные до предела, валились с ног. Солдаты сидели и лежали прямо на холодном камне двора, прислонившись к стенам. Многие дремали, уронив головы на грудь. Их оружие лежало рядом, но руки все еще судорожно сжимали рукояти. Мейнард, оглядев это жалкое, душераздирающее зрелище, остатки некогда бравой роты, принял решение. Отбой. Его голос, обычно зычный, как труба архангела, прозвучал глухо, но твердо. «Всем спать, караулить будем мы, сержанты, по очереди». Солдаты не нуждались в повторном приглашении. Они расходились, или, скорее, расползались, как сонные мухи, по углам полуразрушенной казармы, по каким-то чуланам и коморкам, которые еще вчера казались непригодными для жилья, а сегодня – верхом комфорта и безопасности. Через несколько минут в нашей части крепости воцарилась тяжелая, прерывистая тишина, нарушаемая лишь стонами раненых, которых Эрик успел кое-как перевязать, да храпом измученных воинов. А мы сидели, молчали, словно сказали все слова на свете и больше слов не существует. Прости, сидели и думали, каждый о своем. Глава 20. Утро приносит похмелье. Утро пришло внезапно, серое, промозглое, пахнущее дымом и какой-то застарелой безнадегой. Но вместе с ним пришло и нечто неожиданное, почти сюрреалистичное. Как ни в чем не бывало, к мосту, к нашим кое-как заделанным воротам, подтянулось несколько торговых караванов. Купцы, закутанные в меха и толстые плащи, с опаской поглядывали на следы недавнего побоища, выломанные ворота, почерневшие камни, кровь, которую еще не успели смыть, но деловой интерес, видимо, перевешивал страх. Деньги, как известно, не пахнут, даже если вокруг еще витает призрак смерти. Мы с Мейнардом под прикрытием нескольких вооруженных солдат опасливо открыли ворота, Эрик вышел вперед. Господа военные, обратился к Эрику, вышедшему им навстречу с самым невозмутимым видом, один из торговцев, самый бойкий на вид, с хитрыми глазками и толстым кошельком на поясе. А кому тут мзду платить за проход? Мэр Мюнцер обычно этим занимался. Мы слыхали, тут у вас неспокойно было. Эрик, не моргнув глазом, оперся на свой лук и протянул руку ладонью вверх. Мне, сейчас делами занимаюсь я. А расценки не поменялись? Нет, все по-старому. Мы за торговую стабильность. И каждый караванщик дал ему заранее подготовленный мешочек с монетами. Пока караваны двигались по центральному проходу, мы посмотрели на Эрика. Ну что, чего вы смотрите? Караваны ходят, приказа перекрыть тракт не было. Не было же, Мейнард, ну и вот, а деньги? Считайте это частью той суммы, которую мэр так и не заплатил нам за охрану и причиненное беспокойство. Вслед за торговцами в город начали возвращаться и беженцы. Понурые, испуганные, но живые. Они с опаской оглядывали разрушения, искали свои дома, искренне дивились, что дома не были разграблены. Вместе с ними, к нашему удивлению и некоторому облегчению, прибыл и небольшой отряд конницы ордена, человек 40, не больше, во главе с суровым, обветренным старшиной по имени Вайоник, чье лицо напоминало старый потрескавшийся от времени сапог. «Нас направили из ближайшего форта», — доложил он Мейнарду, отдавая честь почти безукоризненно. «Получили ваше сообщение, сержант. Не ожидали, что вы тут такое устроите. Думали, преувеличиваете. Молодцы, что продержались. Я не вправе решать, что будет дальше, но о нападении и вашей героической обороне я немедленно доложу командованию». Его немедленно оказалось намного серьезнее нашей птичьей почты. У старшины оказался при себе интересный артефакт. Небольшая металлическая коробочка с какими-то тускло светящимися кристаллами и несколькими рычажками. Что-то вроде нашей рации, только на местный, магический манер. Поколдовав с ней минут пять, нашептав какие-то пароли, он установил связь, и из коробочки послышался треск и чей-то недовольный голос. Вайоник громко, четко, не скупясь на эпитеты в наш адрес, доложил обстановку, особо отметив, что Республика Танне, вероломно нарушив все договоры, совершила неспровоцированный акт войны против ордена Ребахтал, но была с позором отбита доблестным гарнизоном крепости. Мы забрали трупы своих товарищей из внешней караулки, поставили там новый пост. Не прошло и полудня, как земля задрожала от конского топота, и в крепость, взмыленный и разъяренный, как раненый медведь, ворвался уже знакомый нам рыцарь, граф Длайко Кобетуш. Он, конечно, нас не помнил, в его бурной рыцарской жизни таких, как мы, сержантов и рядовых, были сотни, если не тысячи. «Кто старший, доложите, какого беса здесь происходит?» Прогремел он, спешиваясь так резко, что его конь едва не встал на дыбы, и чуть не сбив с ног подбежавшего Мейнарда, пытавшегося отдать честь. «Докладывайте, живо и без утайки». Он выслушал наш сбивчивый, но в целом правдивый отчет о нападении, предательстве мэра и нашей импровизированной обороне. Про хлор и его чудесные свойства мы упомянули вскользь, назвав это нестандартным тактическим приемом с использованием сильнодействующих алхимических составов для дезориентации противника. Граф хмыкнул, его густые брови сошлись на переносице, но уточнять не стал. Когда мы провели его в помещение с рядами трупов, его впечатлило количество врагов. Видимо, результат его устраивал больше, чем методы. Главное – победа и сохранение стратегического объекта. «Ясно», – буркнул он, когда мы закончили, и прошелся взад-вперед, хрустя сапогами по камням. «Значит, так, ваша рота, сержант Мейнард, и отряд старшины Вайоника продолжают охранять крепость и мост. Со стороны республики должен прибыть дипломат для переговоров. До его прибытия никаких враждебных действий, никакой самодеятельности». «Понятно, Эрик», пользуясь моментом, когда граф немного остыл, встрял. «Ваша светлость, а что с мэром Мюнцером? Этой продажной шкурой его удалось задержать?» Граф скривился, словно откусил лимон или вспомнил о старой зубной боли. «А этот? Поймали этого мерзавца, патруль его перехватил в горах, когда он уже почти добрался до границы. Пытался к своим дружкам из Танни удрать, прихватив городскую казну. Жители крепости, кстати, уже дали показания о его измене, так что участь его решена. Повесит, как собаку, не отрубит голову, неблагородный, но это после суда, конечно. Формальности должны быть соблюдены, даже для таких, как он. Пока ждали посла, граф устроил нам троим, мне, Эрику и Мейнарду подробный, почти следственный допрос. Мы снова, уже более обстоятельно, шаг за шагом, рассказали о событиях последних суток. Граф слушал внимательно, не перебивая, иногда задавая короткие, уточняющие вопросы, от которых становилось не по себе. Он был профессионалом, и его интересовали факты, детали, а не наши эмоции или оправдания. К вечеру, когда солнце уже клонилось к заснеженным вершинам, прибыл и посол от торговой республики Танни. Холеный, одетый с иголочки господин с бегающими глазками, слишком вкрадчивым голосом и руками, которые он постоянно потирал, словно смывая с них невидимую грязь. Граф Длайко Кобетуш заперся с ним в бывшей резиденции Мюнцера, и всю ночь оттуда доносились их повышенные голоса, перемежаемые стуком кулака по столу и звоном разбитой посуды. Переговоры шли тяжело, и, судя по звукам, обе стороны не стеснялись в выражениях. Утром, когда измотанный и злой, как 100 чертей, граф наконец вышел, он объявил результат. Мир заключен, или, скорее, перемирие. Эти торгашеские выродки, процедил он сквозь зубы, явно все еще кипя от злости и недосыпа, первые 2 часа пытались доказать, что это мы на них напали, а они, бедные несчастные, только защищались от произвола ордена. Но потом, когда я пригрозил им тотальной войной, блокадой всех торговых путей и полным разорением, пошли на попятную. В общем, республика заплатит ордену кругленькую сумму золотом за причиненный ущерб, за каждого убитого наемника, за моральный вред и за сам факт нападения, и клятвенно обещает больше не соваться на нашу территорию. Война закончена. Пока что. Он устало потер лоб, на котором выступили капельки пота. Вас троих он обвел нас тяжелым взглядом, в котором, однако, промелькнуло что-то вроде уважения за проявленную доблесть, стойкость и умелое командование в критической ситуации. Повышаю до старших сержантов. Рота пока остается здесь, под вашим командованием, до прибытия нового отряда. Через пару недель сюда будет переброшен рыцарь Руабер II со своим личным отрядом, он сменит вас на этом посту. Место стало неспокойным, тут должен быть рыцарь, а его личная дружина составит новый гарнизон. А кто будет управлять городом, ваша светлость? Снова встрял Эрик, его глаза блеснули неподдельным интересом. Мэр арестован, а жизнь идет, налоги собирать надо, порядок поддерживать. Граф посмотрел на него с каким-то странным выражением, не то насмешливым, не то просто смертельно усталым. А вы и будете, старший сержант Эрик, раз такой инициативный и хозяйственный. Временно, конечно, до назначения нового мэра орденом. Считайте это дополнительной нагрузкой за доблесть. Он то ли пошутил, то ли действительно решил свалить на Эрика эту головную боль. Эрик, однако, не выглядел расстроенным, скорее наоборот, в его глазах заплясали деловитые огоньки. Довольный собой, граф отправился на мост, чтобы проводить посла республики, который, судя по его помятому виду и красным глазам, тоже провел бессонную ночь. Чуть позже вся наша рота, точнее, то, что от нее осталось, была построена на площади перед мостом. Со стороны республики подъехало множество телег, на которые понурые крестьяне из Танни, под охраной десятка своих солдат, начали грузить трупы своих соотечественников-наемников. Мрачная, но необходимая работа. Граф Блайка Кабетуш, сменив гнев на милость, или, по крайней мере, на хорошо разыгранную любезность, необыкновенно вежливо прощался с послом. Они даже обменялись какими-то формальными подарками, шкатулкой с гербом ордена и каким-то свертком из дорогой ткани. Когда посол и похоронная процессия скрылись из вида за поворотом дороги, граф повернулся к нам. «Не обольщайтесь этой внешней вежливостью», — сказал он тихо, но так, чтобы слышали только мы трое. «Это политика, искусство лицемерия и двойных стандартов. В бою я бы прирезал этого скользкого ублюдка без малейшей жалости и с большим удовольствием, а на переговорах приходится улыбаться и пожимать ему руку, обсуждая компенсации. Политика — штука обманчивая и грязная, запомните это, сержанты. Грязнее, чем окопная грязь. Мы уже видели, как выглядит ваша политика на практике, ваша светлость, не удержался я, вспомнив вчерашний день, наполненный ужасом, кровью и хлором. Это был таран, арбалеты и убийцы в масках. До вашего приезда, граф нахмурился, его рука легла на эфес меча. Таран, кстати, а где вражеский таран? Я не видел никакого тарана. Эрик мгновенно среагировал, шагнув вперед с самой невинной улыбкой, на какую был способен. Упал с моста, ваша светлость, во время боя. Тяжелый был, не удержали, пока шел пехотный навал. Наверное, разбился, река унесла обломки или утонули они. Горные реки глубокие. Граф кивнул, не придав этому значения, или сделав вид, что поверил. Он выпил стакан вина, который ему услужливо поднес один из конников, из запасов Мюнцера, и, отдав последние распоряжения старшине Вайонику, отбыл вместе с ним и конным отрядом, оставив нас снова хозяевами положения в этой богом забытой дыре, пропахшей смертью и предательством. Как только граф и его свита скрылись из виду, мы с Мейнардом одновременно повернулись к Эрику. «Продал?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. Эрик невинно улыбнулся, потирая руки. «Ну, не совсем продал. Скажем так, обменял на черном рынке. Нужно же было как-то компенсировать убытки тем купцам, с которыми я собирался наладить мыловаренный бизнес. Помнишь те реактивы, что пошли на хлор? Так вот, таран — это, так сказать, неустойка. В широком смысле, таран оплатил ту самую химию, что так эффективно упокоило наших врагов, и еще немного осталось на восстановление городской инфраструктуры. Теперь, когда я тут вроде как за мэра, мир действительно полон иронии, покачал я головой, глядя, как жизнь в крепости потихоньку, очень медленно, но возвращается в свое русло. Мы провожали графа до внешних ворот, так что находились фактически в гражданской зоне крепости. Местные жители, высыпавшие на улицы, уже не смотрели на нас с прежним страхом или недоверием. Некоторые подходили, кланялись, благодарили. Но не за победу над абстрактным врагом, не за защиту чести ордена, о которой они, скорее всего, и не думали. Они благодарили за то, что мы спасли их дома, их скудное имущество, их жизни. Я вдруг понял, что для этих людей родина – это не громкие слова и недалекие знамена. Родина – это вот эти кривые улочки, этот холодный камень стен, это маленькая, пропахшая дымом каморка, где ждет семья. И за эту родину они готовы цепляться зубами, даже если она выглядит такой же убогой и неприветливой, как это ущелье двойной луны, крепости мост имени их же. Эрик, стоя рядом, вдруг тихонько замурлыкал какую-то незамысловатую английскую песенку о предприимчивом торговце. То ли от облегчения, то ли от предвкушения новых мэрских забот и возможностей. Из строя вышел один из наших капралов, Увалень, который чудом пережил все наши передряги. Господин старший сержант Ростик, обратился он ко мне, старательно выговаривая новое звание и пытаясь придать лицу самое бравое выражение. А долго нам еще тут стоять, или можно уже обед готовить? Вы же сами нас учили. Война войной, а обед по расписанию. А то животы подвело, сил нет. Я посмотрел на своих солдат, уставших, грязных, с синяками под глазами, но не сломленных. В их глазах уже не было того животного ужаса, что вчера утром. Была усталость, но и какая-то новая, твердая уверенность. И улыбнулся. Впервые за эти проклятые сутки, искренне. Разойдись, идите готовить обед, прибираться в казарме, отдыхать и кушать. Похоже, сегодня мы заслужили обед и отдых. И добавьте нам в котел двойную порцию мяса. К счастью, наемники не нашли наш продуктовый склад. Так что, будем жить. 2 недели пролетели, как один день, или, наоборот, тянулись бесконечно долго в промозглой сырости и холоде ущелья двойной луны. Эрик, верный себе, не терял времени даром. За этот короткий срок он умудрился перезнакомиться, кажется, со всеми маломальски значимыми торгашами не только в самой крепости, но и в ближайших горных селениях. Его неизменный блокнотик, который он таскал с собой повсюду, распух от записей. Однажды, когда он неосторожно оставил его на столе в нашей общей каморке, я, не удержавшись, мельком заглянул внутрь. Вместо привычных цифр и имен там были какие-то странные знаки. Хитроумная шифровка на основе английского, отдельные буквы, замененные символами, мудреные сокращения, понятные, видимо, только ему. Шпионские штуки, не иначе. Я сделал вид, что ничего не заметил, но очередную галочку в своей памяти поставил. Мало ли когда пригодится знание о том, что наш англичанин не так прост, как хочет казаться. Меня же неудержимо тянуло обратно, в подземелье. Голос хранительницы, ее туманное обещание безопасного ухода от ордена, да и просто банальный азарт первооткрывателя, геймера, наткнувшегося на неисследованную локацию, не давали покоя. А еще тот плоский металлический артефакт, который я нашел в нише и с тех пор таскал за пазухой, он словно зудел, требуя внимания, и иногда едва заметно теплел. Я решил спуститься еще раз, но на этот раз без лишних свидетелей. Эрику с его торгашескими замашками и Мейнарду с его солдатской прямотой и нелюбовью к крысиным норам там делать было нечего. Это был мой личный квест, моя маленькая тайна. Подгадав момент, когда Эрик в очередной раз умчался на деловую встречу с каким-то сомнительным типом в гражданскую часть крепости, а Мейнард с упоением и громкими криками гонял остатки нашей роты по расчищенному от снега пятачку плаца, я отобрал 2 самых надежных парней, Грома и Рипса. Оба были из старичков, прошедших с нами и первую стычку с орками, и бой на болоте, и недавнюю оборону моста. Молчаливые, исполнительные и, что немаловажно, хорошо бронированные и вооруженные. Я коротко объяснил им, что идем на разведку одного из нижних уровней крепости, якобы для поиска альтернативного, более безопасного выхода на случай новой осады. Врать Эрику и Мейнарду было неприятно, но что-то подсказывало, что так будет лучше. В конце концов, если там действительно найдется что-то ценное, далеко не факт, что оно будет в 3 экземплярах, а делиться уникальным артефактом – это всегда проблема. Спуск в уже знакомый пролом в подвале прошел без приключений. На этот раз мы не стали плутать по запутанным лабиринтам, а целенаправленно двинулись к залу со статуей хранительницы. Я оставил Грома и Рябова стеречь вход, наказав никого не впускать и в случае чего поднимать тревогу, бить мечами по щитам, а сам вошел в величественный, слабо освещенный голубовато-зеленым светом фосфоресцирующих грибов зал. Статуя черной богини все так же бесстрастно и величественно взирала на меня из полумрака. Я подошел ближе, попытался заговорить, воззвать к ней, как в прошлый раз, но в ответ – полная, абсолютная тишина. Никакого голоса в голове, никакого тревожного багрового свечения камня. Хранительница молчала, словно ее и не было здесь. Мой взгляд упал на второй, пустующий постамент рядом с ней. Артефакт за пазухой снова едва заметно завибрировал, словно указывая направление. Повинуясь какому-то наитию, этому самому геймерскому чутью, я, немного потоптавшись, взобрался на него, и тут же услышал голос, тихий, едва различимый, совсем не похожий на властный, мелодичный голос хранительницы, тоже женский, но какой-то призрачный, потусторонний, что ли, словно эхо давно ушедших времен. «Ты не мой человек, ты чужак», прошелестело у меня в голове, и все, больше ни слова. Сколько я не напрягал слух и воображение, ничего. Разочарование было горьким, как хина. Что за чертовщина? Две богини, или одна, но с раздвоением личности и амнезией? И что, черт возьми, значит не мой человек? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Плюнув на бесплодные попытки вступить в контакт, я решил просто обшарить ближайшие залы. Глава 21. Снова в путь. Раз уж притащился сюда, не с пустыми же руками возвращаться. Вместе с Громом и Рипсом, которые заметно нервничали в этой подземной тишине, мы методично осмотрели несколько помещений на этом уровне. Ничего особо ценного не нашлось, в основном старинные побрякушки, какие-то изделия из тусклого цветного стекла, обломки керамики, почерневшие от времени недрагоценные украшения, несколько картинок, грубо нацарапанных на тонких металлических пластинах. В общем, хлам, который время пощадило, но ценности особой не представлял. Так, на сувенир от угаснувшей цивилизации для скучающих солдат. Уже на обратном пути, когда мы проходили один из широких, разветвленных коридоров, на нас со всех сторон, из темных боковых от норков, посыпались уже знакомые змееподобные твари с четырьмя короткими лапами. Их было больше, чем в прошлый раз, и двигались они куда агрессивнее, словно защищая свою территорию. Но я был готов, щиты, к бою. Рявкнул я, и парни, хоть и вздрогнули от неожиданности, мгновенно сомкнули строй, выставив вперед окованные железом щиты. А я, не теряя времени, достал из заплечного мешка пару бутылок с зажигательной смесью. Эрик, конечно, долго бы ворчал и ругался, узнай он, что я использовал его импровизированную химическую лабораторию не только для починки оружия и доспехов, но и для таких вот опасных экспериментов. Пока он, как заправский бургомистр, управлял нашей частью крепости, собирал сведения и стриг купоны из заезжих торговцев, я потихоньку смешивал в укромном уголке масло, какой-то липкий, похожий на мед сироп, который нашел в старых запасах, и немного местных нефтепродуктов, густой, отвратительно вонючей жижи, которой торговали на рынке. Получилось нечто вроде напалма, только кустарного производства, но, как я надеялся, достаточно эффективного. Первая бутылка, ударившись о каменную стену прямо в гуще нападавших тварей, взорвалась снопом яркого, жаркого огня. Вторая полетела следом, перекрывая путь к отступлению. Каменный пол мгновенно превратился в ревущий огненный ад. Змеи зашипели, заметались, объятые пламенем, их тонкие тела корчились в агонии. Часть из них погибла сразу, умирая от злого пламени, остальные, обожженные и напуганные, бросились в рассыпную, пытаясь укрыться в боковых проходах. Я уже замахнулся своим верным клевцом, чтобы прикончить самую крупную тварь, которая, несмотря на ожоги, все еще пыталась подняться и угрожающе шипела, как вдруг мой прямоугольный амулет за пазухой сильно нагрелся и отчетливо завибрировал. «Не убивай ее», — прозвучал в голове знакомый голос. «Не тот, что в первый раз, а второй. Это их королева. Они пытаются мне поклоняться. По-своему, как умеют». Я замер, опустив оружие. «Вот это поворот. Кто ты?» — спросил я мысленно, обращаясь к амулету, который все еще ощутимо пульсировал теплом. «Как твое имя?» «Меня зовут Аная. Я и сестра, одна из тех, кто некогда хранил этот мир от тьмы. Я богиня этого мира. Я не служу Анае», — ответил я твердо, стараясь, чтобы голос не дрогнул, как и любым другим богам этого или любого другого мира. «Но твою просьбу выполню, из уважения к древности». Я опустил клевец. Змееподобные твари, видя, что их королеву оставили в покое, быстро расползлись, утаскивая свою обожженную предводительницу, и скрылись в темных отнорках. «Ты благороден, смертный». Как ни странно это для чужака, снова зазвучал голос Анаи в моей голове. «В благодарность за это в одном из залов, что к северу отсюда, есть тайник. Там ты найдешь то, что будет ценным и поможет тебе в опасных приключениях. Мы тут не приключениями занимаемся, а стараемся не сдохнуть. И мне не нужны твои сокровища, Анаи», — отрезал я, чувствуя прилив какой-то непонятной гордости. «Я не продаюсь за золото. Мне нужны ответы. Как устроен этот мир? Что это за тьма, с которой ты боролась? И, самое главное, есть ли хоть какой-то способ вернуться домой, на землю? Вот что мне нужно, а не очередная порция блестяшек».